Дальнейший спарринг проходил по тому же сценарию, Мику пыталась что-то предпринять, я отмахивалась великим порывом. Нет, у нее были интересные задумки вроде попытки разбросать самораспечатывающиеся свитки с чурбачками для ковреми или техника напитки мышц Райтоном, просто разница в уровнях оказалась слишком велика. Мне даже не пришлось покидать песчаный кружок метров 10 диаметром, чтобы не позволить сестре прорваться на ближнюю дистанцию. Сколько она тренируется всерьез? 2 года. Против моих 6. Плюс нужно учитывать разницу в опыте. Не стану упоминать про схватки с врагами, это подразумевается само собой, поговорю о другом. В армии считается, что подчиненный должен быть занят, желательно чем-то полезным, иначе в голову ему лезут ненужные мысли, и энергия перехлестывает через край. Поэтому в попытках минимизировать грядущие неприятности все капитаны устраивают тренировочные бои, учения, обязательные курсы повышения квалификаций, словом, что угодно, лишь бы у Гининов и Чунинов свободного времени не оставалось. Особенно у Гининов. Конечно, в периоды напряженных боев шиноби занимались только боями. Но затишье в боевых действиях иногда длилось месяцами, народ успевал отдохнуть, расслабиться и начинал искать развлечений. Вот тогда-то змее хитрое начальство, а к концу войны простаков просто-напросто не осталось, выбили, при первых признаках расслабона и включала машину репрессий. Если бы я не хотел оценить сестрина Тай, приблизиться она бы так и не смогла. Однако поскольку я перестала поливать ее ветром, она вышла на короткую дистанцию и, в целом, показала неплохую рукопашку. Техника ударов хорошая, не увлекалась, пыталась применять печати. Но, опять же, опыта не хватило, и Мику сунулась в подготовленную ловушку. Что с ней? Юмика сама без малейшего признака беспокойства рассматривала тело дочери, сгруженное возле ее креслица на специально постеленный кусок ткани. Восхищаюсь этой женщиной. Легкое оглушение. Очнется через 10 минут. Последствий не будет. Опекунша чуть кивнула, принимая информацию, и коротко вопросила. Твой вердикт, Чунин Деранга? Ты слишком снисходительна, словно сердитая кошка, фыркнула Юмика сама. Нет, она не горячится и думает головой, для Деранга этого достаточно. В Канахе и, вслед за ней, в других Гакури под словом ранг подразумевают в первую очередь полноценных шиноби, различающихся уровнем личного мастерства. То есть Гининам считается выпускник академии, ничего толком не умеющий. Чунина можно посылать на серьезные миссии и рассчитывать, что он их выполнит. А Джонином называют кого-то сложноубиваемого и достаточно опытного, чтобы командовать отрядом из 3 человек. Утрирую, конечно, но в целом ситуация такова. У нас Чунин, звание, не личинка шиноби вроде Гинина, а всесторонне подготовленный специалист, способный отвечать за свои поступки. Джонинами становятся опытные шиноби, вовсе не обязательно обладающие выдающимися бойцовыми навыками, зато достаточно опытные, чтобы командовать людьми и планировать сложные операции. Внутри каждого звания есть отдельные категории, вот они-то и называются рангами. Д-ранг у Чунина означает, что человек знает основы, с работой знаком, однако в одиночку на дело его лучше не выпускать. Можно, если припрет, но не нужно. Полноценным шиноби считается, начиная с ранга, они же в мирное время специализируются на выполнении миссий такого же уровня, как правило, парами или тройкой. Учивший их сенси, бывший чунин В, а или даже С ранга, да, есть и такие. Пошел на повышение, но команда не распалась и продолжает работать вместе. Сейчас идет война. Учитывая то, каким неумехом присваивают чунина, Мику следующее звание точно заслужила. Идущая на западе война быстро затухала, бойня надоела всем. Дело неуклонно шло к подписанию мирного договора. Всем заинтересованным лицам, обладающим хотя бы зачатками мозга, было очевидно, что, разобравшись с Ивой и Суной, Лист перебросит войска на помощь своим верным союзникам, и тогда Облаку и Туману не поздоровится. В первую очередь, конечно, Туману, Облако вело себя относительно прилично. Война с сильнейшей Гакури, пусть и ослабленной предыдущим противостоянием, Кире абсолютно не нужна. Туману ведь тоже сложно приходится. Он умудрился вести боевые действия сразу на нескольких фронтах против коалиции мелких деревень и вольных кланов. У него напряженность в отношениях с Кума, кланы разобщены и устраивают друг другу подлянки. Одно только наличие в шаговой доступности такого раздражителя, как милейшие Кагуя, должно добавлять остальным немало головной боли. Словом, если в войну вмешается Канаха, Туман рискует потерять все, достигнутое с момента основания. Неприятная перспектива. Мизукаге и его советники прекрасно понимают, что войну надо заканчивать. Вопрос в том, как. Просто взять и прислать послов с предложением мира означает обесценить все потери, понесенные за 6 лет схваток с Узумаки, и по сути мало чем отличается от акта капитуляции. Другое дело, если Узуши опадет. Да, при штурме погибнут многие шиноби, зато у Коноха исчезнет повод помогать союзнику, плюс исчезнет главный раздражитель, мешавший осуществлению планов в регионе. Мир можно будет заключать на совершенно иных условиях. Расклад понимали обе стороны. Предстоящая схватка станет решающей и последней в войне. И Узушия, и Кири стягивали войска в единые кулаки, оставив в Лапше и на севере чисто символические силы. Остров лихорадочно готовился к обороне. Укреплялись барьеры, маленькие дети и старики караваном отправились в Лист. Прибывшие шиноби тренировались, как проклятые. Мы с сенсеем не были исключением. Нас вызвали на остров, потому что сочли достаточно опытными и сильными для будущего сражения. Мику оказалась здесь же по вине сокомандника. Старейшина Ай заявил, что верит в победу и не станет отправлять внуков к Коноху. Старикан играет в политику, подставляя своим решением команду генинов под удар. Хотя в определенном смысле он прав. Если сейчас Узуши опадет, великим кланом нам уже не быть. Нас зачисляют в первую армию, вернувшись из штаба, сообщил сенсей. Первая дивизия, второй полк, командир Узумаки Йоши-сама. Вечером пойдем ему представляться. Нас повысили, выходит, так, шутка, понятная лишь ветеранам. Изначально планировалось, что чем меньше номер участи, тем престижнее в ней служить. То есть в первом полку первой дивизии и снабжение лучше, и бойцы сильнее, чем во втором полку второй дивизии. В начале войны эту идею даже выдерживали какое-то время, потом наплевали. Порт защищаем, мне такие подробности не докладывали, мрачно зыркнул сенсей. Должны. Синджу придут, если сумеют прорвать блокаду. Мало их осталось. Причем количество Синджу сократилось не столько из-за войн, сколько из-за слабости генома. В этом великом клане часто рождались дети с дефектами чакросистемы, отсюда повальное владение медициной. Плюс на определенном этапе старейшины пытались заполучить как можно больше носителей Макутана и переусердствовали с экспериментами. В результате сейчас сложилась странная картина: в Коноха Синджу мало, зато по городам страны огня часто встречаются люди с этой фамилией. Только вот чакру они использовать не могут и потому к клану не принадлежат. Знакомство с моим дальним родственником прошло штатно, то есть пришли, поклонились, сказали положенные слова. Точнее, мы встречались раньше, еще во время службы в Лапше, но тогда нынешний капитан пребывал в менее значимом статусе. Поскольку репутация в действующих войсках у меня была куда лучше, чем в среде чиновников и обывателей, все-таки я многих латала после боев, да и на миссии ходила часто, проблем не возникло. Плохо другое. Нас с сенсеем разделили. Да, я знаю, что вы, сработавшаяся двойка, поднял руку Йоши-сама, отметая возражение. Но сейчас для меня куда важнее, что Кушинохими является бойцом дальней дистанции и опытным мастером футона. Поэтому она встанет во вторую линию, а вы, Кента-сан, войдете в первую. Могу я узнать, чем предстоит заниматься моей ученице? Поддержкой, пожал плечами капитан. Какая-то часть вражеских шиноби неизбежно пробьется сквозь барьеры. Не исключено, что защита падет на всех сегментах. Все, кто владеет дальнобойными техниками, должны проредить наступающую армию и потом отойти за спины ударных отрядов. У нас будет время на сложивание, не менее 15 дней. В действительности нападение произошло через месяц и, как выяснила разведка, задержка была связана с ожиданием туманом подхода подкрепления из камня. Очень неприятная и неожиданная новость. До определенного момента туман и камень враждовали, или правильнее сказать, великие кланы Хаузуки и Камизуру объявили друг другу кровную месть. Когда возникли деревни, Хаузуки стали править туманом, а все 3 Цучикаги происходят из Камизуру. Незадолго до начала войны произошла какая-то мутная история, в результате которой второй Цучикаги и второй Мизукаге погибли, оба разом. Свидетели, ученики и официально объявленные наследники, вскоре после гибели нежно любимых предшественников, сами надевшие шапки правителей. Похоже, кланы решили покончить с враждой и дружить вместе против Коноха и нас. Тренировались до полной потери сил, отрабатывая взаимодействие и различные тактики обороны. Мне, конечно, Конкретные цифры неизвестны, но с нашей стороны в грядущей битве участвуют около 3000 шиноби, зачастую прежде друг с другом не работавших. Узумаки, сведенные заново в новые подразделения, или подкрепление от союзников из страны горячих источников, еще пограничные кланы страны огня прислали своих представителей, и их тоже надо так приткнуть, чтобы они действовали с наибольшей эффективностью. Сложно все, одного месяца мало. Тем не менее, достичь удалось многого, потому что гоняли нас в бешеном темпе. У меня так к вечеру чакры вовсе не оставалось. Первая половина дня уходила на занятия с инструктором, показывавшим тонкости использования дзюцу ветра. Во вторую я усиленно рисовал и медицинские печати. Специалистов в медицинских фуин немного, поэтому капитан, помнящий о моем ильенинском образовании, загрузил меня работой на благо полка. Потом соседи подтянулись, тоже заказали несколько партий. Однообразие выматывало, если бы не понимание, что мои усилия, возможно, спасут кому-то жизнь, бросила бы все и переключилась на ниндзюцу. Хотя вроде денег обещают заплатить. Выкроила немного времени и сходила, навестила семью Шу. Дела у Мичика-сан шли неважно, муж недавно погиб, двоюродный брат погиб, на шее трое детей и еще одним она беременна. Помощи соседей в таких обстоятельствах явно недостаточно. Хорошо еще, мои Якина-сенсея указания женщина выполняла с похвальным упорством, и деградация очага постепенно прекратилась, даже определенный рост наметился. Если бы не беременность, я бы на службу вернулась, тихо призналась уставшая женщина, что-то рассматривая на дне чайной чашки. Хоть кем, старшие целый день где-то носятся, только к ужину прибегают, а я тут, одна. Мысли всякие в голову лезут. Вам надо найти себе занятие. Так вот, печати рисую. Бумагу и чернила клан дает, за работу платит. Только все равно тошно. Здоровье у нее после всего пережитого было не очень. Попробуйте детей учить, посоветовала я. Школьная подготовка недостаточно. Наверное, так и сделаю. О том, что время пришло, мы поняли по изменившимся нагрузкам. Командование давало войскам отдохнуть перед сражением и уменьшило темп тренировок. Последние два дня перед появлением судов под флагами Кири мы вовсе занимались своими делами. Несмотря на замкнувшееся кольцо блокады, на остров сумело прорваться подкрепление из Канахи. Их уже не ждали, а они пришли. Сотня людей из клана Синджу, практически все их шиноби на сегодняшний день, и столько же бойцов из Учих. Последние пользовались интересом и популярностью, прежде они в деревне не появлялись и вряд ли планировали. Носители Шарингана пришли на основании кровной вражды с Кагуя, и поэтому их участие в предстоящем сражении Канаху вроде бы не затронет. Формально лист останется в стороне, до поры до времени. Плохой новостью стало вмешательство Ивы. Пришло сообщение, что Цучикаге Анаки направил отряд из 200 джонинов на помощь новому союзнику в знак дружественных намерений и с надеждой на долгий мир и взаимное процветание. Вот только мастеров Датона нам здесь не хватало, особенно если окажется, что поганый коротышка расщедрился и прислал членов гранита аналога нашей глубины. Осады, как таковой, не было. Просто вечером море радовало глаз ровным горизонтом, а утром в отдалении появились корабли, несущие армию шиноби. Туман торопился, ему требовалось разрушить Узушия до момента провозглашения перемирия, так что штурм последовал в тот же полдень. Впрочем, подготовились они хорошо. Первой линией обороны острова является система водоворотов, затягивающих под воду корабли без печати свой-чужой, она создается мощным фуин-комплексом на дне моря. Надо сказать, подавили ее быстро. Не знаю, что конкретно сделали Хазуки и Хасигаки, однако флот не пострадал и подошел на нужную дистанцию беспрепятственно. Наш полк стоял примерно в 200 метрах от берега, на возвышенности. Сосредоточившись, я ощущала на пределе возможностей, как вода принялась напитываться ядовитой чакрой биджу. Страшно подумать, сколько рыбы подохнет. Другие сенсоры тоже заметили появление демона, по рядам пронесся шепот «Санби». Спустя 5 минут вдоль берега вспыхнул барьер примерно 50 метров высотой, и сразу со стороны кораблей понеслось цунами, причем в поднявшейся стене воды то и дело мелькали полупрозрачные черепашьи фигуры. Гигантская волна врезалась в барьер, недовольно зарычала, взбираясь вверх, и отхлынула назад. Еще раз, еще. Барьер вспыхивал, борясь с вражеской атакой, он поглощал огромное количество чакры из накопителей и все-таки держался. Наконец, вода отхлынула последний раз, издалека донесся разъяренный рев и резко полыхнула нечеловеческой яростью. Насколько же разъярен демон, что даже нас достала его яки. На горизонте загорелась ослепительно черная точка. Биджудама росла, наливалась злой силой, пока наконец не сорвалась и, стремительно расширяясь, не полетела в нашу сторону. Когда уже казалось, что сейчас бомба врежется в барьер, перед ней развернулось тонкое кружево переносящего барьера. Второй конец барьера, судя по ощущениям, возник где-то справа. Вылетевшая оттуда бомба направилась в сторону вражеских кораблей. «Да, в эту игру можно играть вдвоем», — тихо пробормотал стоящий рядом Дайки-сан. «Только недолго, Сенси тоже тут. Долго и не надо. Человеческое тело имеет свой предел, невозможно долго держать Биджу в выпущенном состоянии. Им придется вернуть Санби в печать. Есть еще Ракуби и Хасигаки. Барьер падет. Главное, чтобы они чакры побольше израсходовали», — пожал плечами Дайки-сан. На мощные техники нападавшие не скупились, только с нашей стороны острова, помимо цунами, с кораблей летели водяные драконы, водяные посохи и прочие ударные дзюцу, способные проломить многие барьеры даже Эранга. Тем не менее, пока что защита держалась, с левой стороны полыхнуло чакрой, над водой вспухло темно-розовое облако и медленно поползло к острову. Ракуби вступил в дело. Этот биджу опасен не столько силой, хотя он является четвертым по силе среди хвостатых, сколько способностью выделять кислоту и отравлять врагов. Будем надеяться, созданную демоном технику развеют на дальних подступах или хотя бы пропустят через фильтрующий барьер, чтобы зараза осела на воду. Один из сегментов примерно в 800 метрах от нас пошел волнами, задрожал и погас. Вода хлынула в образовавшуюся пробоину и принялась настойчиво обгладывать соседние участки, надеясь нащупать слабину. По берегу никто не бил, смысла нет. Шиноби стоят достаточно далеко, достать до нас непросто, и даже в этом случае нанести площадной атакой вред получится разве что генинам. Вокруг каждого отряда установлены барьеры, плюс индивидуальная защита. Силы нападающих тоже не беспредельны, оперировать большими массами воды им трудно. Наконец, не выдержал сегмент нашего полка. Шиноби зашевелились, в последний раз проверяя амуницию и ожидая команды идти вперед. Требовалось дождаться, пока хотя бы часть туманников окажется на берегу и только после этого бить. Даже отморозки Кири не настолько безумны, чтобы гвоздить площадными техниками по своим. Прошло не более 10 минут, и море покрылось темными точками. Корабли к этому моменту подошли примерно на расстоянии в 1 километр к берегу, разумно опасаясь попасть под дальнобойную технику и в то же время желая помочь своим шиноби побыстрее достигнуть острова. А ведь километр пробежать по воде для чунина – занятие довольно сложное, нужный уровень контроля и чакры есть не у всех. Бесклановые точно вступят на сушу измотанными и ослабевшими. Начальником нашей артиллерийской группы назначили Аяму Симидзусана, и сейчас все взгляды были устремлены на него. Он поднес рацию к уху, выслушал приказ, коротко бросил подтверждение и повернулся ко мне. «Кушина сама, готовьтесь. Остальным членам группы Даль, разойтись по позициям». Теперь все свободные глаза пялились на меня. Наверное, интересно болезным, что милая и женственная принцесса собирается делать со здоровенным стальным баком, который она с самого утра таскает за спиной и упорно отказывается отставить в сторонку. Еще бы не отказываться. Вокруг полно идиотов, не желающих читать предупреждающие надписи и вполне способных перепутать бочонок яда с бочонком воды. Немного красуясь, поставила бак на землю в подходящую ямку, чтобы не шатался, и сняла внешние печати. Сосуд достаточно герметичен и подтравливать не должен. Идею с ядом я сама предложила, а Кента Сенси довел ее до капитана, поэтому и исполнять мне. Отрава слабая, нервно-паралитическая, выбрана за способность проникать через кожные покровы и быстрый срок действия. Убить, скорее всего, не убьет, зато силенок поубавит. Рядом остались Сенси, Дайки-сан и Симидзу-сан. Первые двое должны прикрывать меня до момента использования техники. Симидзу-сан на этот бой, мой командир и одновременно охраняемое лицо, я ко всему прочему назначена его телохранителем. Совершенно немыслимая ситуация с точки зрения кланового этикета, но в армии не такое случается. Передовые группы шиноби противника вступили на остров, и Симидзу-сан приказал начинать. Первые дзюцу Узумаки принялись поражать бегущих. Я сложила нужные печати, проверила, насколько хорошо подчиняется недовольно гудящий смерч между ладонями, и кивнула Сенсию. Тот быстро и молча снял крышку с бака. Изнутри сразу повалил зеленоватый дымок, немедленно всосанный техникой, попутно смерч подрос, расширился, вбирая не только испарение, но и жидкость. К тому моменту, когда первая волна туманников вышла на берег, техника достигла высоты 3 человеческих ростов и была полностью готова к применению. «Давайте, Кушинахиме!» Повинуясь приказу временного командира, я толкнула Дзюцу вперед. Не только наш, но и пара соседних сегментов уже пала. Киринины бежали достаточно густо, поэтому особо целиться было не нужно. Смерч пронесся над головами защитников и ближайших нападающих, отдалился от берега и взорвался, разлетелся еле заметным зеленоватым туманом, образуя облако едва ли не в полкилометра диаметром. Самые умные шиноби, попавшие под удар, принялись нырять в воду. Нас, в принципе, такой результат тоже устраивал, темп атаки падает, чакра расходуется еще больше. С кораблей, конечно же, опасность тут же заметили и попытались очистить воздух, однако кое-какой контроль над техникой у меня еще оставался, поэтому целую минуту отрава продержалась на одном месте. Передовой отряд остался без подкрепления, его гвоздили всем, чем только можно. Не так уж и плохо, мы рассчитывали на меньшие. Неплохо получилось, Кушиначан, сдержанно похвалил меня сенсей. Я слегка поклонилась, принимая оценку. Действительно, хороша работа, Кушинахиме, подтвердил Симидзу-сан. Но давайте сменим позицию. Нам тоже пора, кивнул сенсей. Идем, Дайки-кун. Постарайся выжить, девочка. Пару мгновений я глядела ему вслед. Мне уже не раз приходило в голову, что за этого мужчину я бы согласилась выйти замуж. Можно, конечно, сослаться на подростковый возраст с его гормональной бурей или тот факт, что Кента-сан постоянно находится рядом, но, в общем, если бы вдруг предложил, то не отказалась бы, только он не предложит. Противостояние набирало обороты. Я создала 3 клонов, чья задача заключалась в моей охране, и принялась за привычную работу, обстреливала техниками задние ряды наступающих. Вдоль побережья уже рубились, превращая береговую линию в нечто, напоминающее лунный пейзаж. Использовать там дальнобой было страшновато, своих задеть легко. Впрочем, сзади целей хватало, каждый шар воздушных игл поражал хотя бы одну. В бою особо не отвлечешься, однако складывалось ощущение, что дела идут неплохо. Первыми туманники пустили обычное рядовое мясо, которое наши успешно истребляли. Сначала вымотали, заставив израсходовать чакру на длинный забег, потом обстреляли техниками, устроили полосу ловушек на пути и под конец добивали немногих прорвавшихся. Скорее всего, такой расклад туман тоже устраивал. Первой волной они сознательно жертвовали, чтобы оценить нашу защиту и подготовить проход для основного ударного кулака. С таким перевесом в численности, тактика оправданная. Давление постепенно нарастало. Несмотря на тактику волн, вражеское командование не позволяло нашим бойцам передохнуть, постоянно подкидывая свежие силы в топку боя. Снова прорезался Санби, метнувший бомбу Биджу в один из немногих уцелевших сегментов Великого Барьера, но наши отреагировали вовремя и успели перенаправить заряд. Пахнущих чакрой узумаки точек становилось меньше, подкрепление не подходило, зато мимо нас в тыл пробегали посыльные генины с запечатанными в свитке ранеными. Что ж, по крайней мере, полевые ирьянины не бездействуют. Мы с Симидзу-саном время от времени меняли позицию, иногда он командовал всей группе бить по определенному квадрату или конкретному бойцу. В какой-то момент ощущение, исходящее от бегущих по морю туманников чакры, стало гуще, мощней, и число их вроде как прибавилось. Я сразу сообщил об этом Симидзу-сану, но тот, похоже, уже получил сообщение и сейчас поспешно отдавал приказы. Спустя какие-то мгновения над морем повисла целая россыпь черных точек, немедленно принявшихся исторгать из себя потоки молний. Мы тоже внесли свою лепту в наносимый удар, от которого не менее половины вражеских отметок погасло или, потускнев, потянулось обратно к кораблям. Впрочем, с тех без промедления сошли другие. Когда основные силы тумана достигли берега, разница между ними и мясом, атаковавшим нас прежде, стала очевидна. Если раньше сражение шло на побережье и вдоль первой линии ловушек, то теперь нам практически сразу пришлось откатиться назад. Эти, свежие войска, намного лучше манипулировали элементом воды, использовали разнообразные техники и в целом действовали куда опаснее. Потери возросли мгновенно, огоньки с родственной чакрой начали гаснуть чаще. Разжевала стимулятор, создала еще 2 клонов, отдала им свитки с запечатанными техниками и отослала ближе к фронту. Мелочь, конечно, но хоть чем-то помочь своим. От того, выдержим мы этот натиск или нет, зависит многое, если не все. Начальство, вроде бы, считало так же, потому что в сторону побережья промчалось два десятка учих. Наконец-то подкрепление. Очередная группа шиноби, сошедшая с кораблей, ощущалась отлично от прежних. Их чакра отливала датоном. В отличие от других туманников, двигались они слишком упорядоченно, едва ли не строем, и складывалось такое впечатление, что прикрывали одного человека, идущего в центре. Особо присматриваться к чужакам времени не было, но слишком уж они выделялись, поэтому я не стала создавать следующую технику и начала вглядываться внимательнее. После чего торопливо вытащила табличку и сунула ее прямо под нос начальству. «Янби», — прочитал Симидзу-сан, — «вы уверены?» Кушина сама, я яростно закивала. Информацию о Биджу я собирала везде, где только можно, и считала себя разбирающейся в теме. Командир немедленно схватился за рацию. Какое-то время его начальство проверяло сведения, а потом последовало сразу два события, и если первое, подход новых подкреплений к нашему сектору, почти никто не заметил, то второе увидели все. Великий барьер снова ожил. Огромная светящаяся стена, вроде бы пробитая и уничтоженная, вновь стояла на прежнем месте. На нее мгновенно обрушились удары вражеских техник, но, как и прежде, видимого эффекта не принесли. Войска тумана оказались разделены надвое. Воспользовавшись полученным преимуществом, Узумаки бросили все силы на уничтожение окруженной группировки. Оказать помощь своим силам на острове Кири могло только с помощью немногочисленных шиноби, способных перескочить через барьер, да послав немногочисленный отряд вассалов из страны неба. Летунов быстро уничтожили, не отвлекаясь от основного действия. Полоса в 400-500 метров шириной превратилась в форменный филиал ада. Дзюцу, стихийные и нет, схватки мастеров тай, иллюзии и эффекты печати накладывались друг на друга, мимоходом уничтожая слабых и мешая сильным сражаться. Спасибо вам, Ками, за то, что я нахожусь довольно далеко от эпицентра. На нас всего лишь дважды выскакивали противники, и обоих из укрытия завалили мои клоны, туманников прежде кто-то очень серьезно потрепал. Чаша весов снова откачнулась в нашу сторону. Подошедшие подкрепления успешно истребляли лишенные поддержки части кирининов, великий барьер держался, успешно отражая удары техник. Надолго ли, даже если хосигаки израсходовали чакру на наиболее мощные техники, пробивая барьер первый раз, у них все равно остаются целых три биджу. К тому же, сомневаюсь, что их бойцы так ослабели, всегда есть способ стимулировать очаг или просто перелить чакру. Вероятно, Мизукаге просто колебался. Барьер надо сносить, это ясно, только как? Отводить войска поближе к кораблям и снова долбить техниками и силами биджу. Так ведь на острове сейчас находится не самая малая часть армии, причем не просто бесклановый мусор, а ценные бойцы. К тому моменту, когда кепкой падет, окруженных уничтожат. Ломать прямо сейчас, можно задеть своих, причем уничтожить свежие силы, еще не вступавшие в бой и прибереженные для закрепления успеха. Шиноби из великих кланов, с сильным геномом. В конечном итоге он принял промежуточное решение. Пожертвовал частью элитных сил, чтобы выбить один из сегментов. Наш, не очень большая по размерам, сравнительно с предыдущими, волна, едва ли не сияющая от напитавшей ее энергии, врезалась в барьер. Следом вновь показал себя Санби, его джин Чоурики подхватил отхлынувшую было воду и, добавив своей ядовитой чакры, нанес новый удар. Затем цикл повторился. Перед барьером не осталось вражеских шиноби, те, кто не сбежал, погибли, только отряд Ивагакури стоял относительно недалеко, защищенный носителем четыреххвостого. К тому времени, как сегмент разрушился, ситуация складывалась неплохо. Проникшие внутрь периметра войска тумана по большей части истреблены, оставшиеся снаружи меняют тактику и стягиваются к месту прорыва. По-видимому, Мизукаге решил сосредоточить усилия в двух или трех местах, а не давить широким фронтом. Наши войска тоже выдвигались к погасшим сегментам и занимались лечением, пили стимуляторы и относили раненых в тыл. Словом, обе стороны использовали спонтанную передышку с толком и останавливаться не собирались. Первым в пролом ворвался Джин Чоурики. Сонгаку считается воплощением гнева земли и огня, на воде ему вроде должно быть неудобно сражаться, но ключевое слово тут вроде. С таким количеством чакры игра идет по другим правилам. Игнорировав огненно-молниевый ад, устроенный учихами на месте пролома, Джин Чоурики быстро плюнул парой биджудом по сторонам и рванул вперед, на помощь продолжавшим сопротивляться остаткам окруженцев. Что было дальше, я не видела, потому что одна из бомб чуть не попала в нас с Симидзу-саном, и нам пришлось быстро уходить заменами в стороны. Переместившись на 50 метров вправо, я немедленно снова была вынуждена убегать. Непонятно откуда взявшийся шинобикири осыпал меня ледяным дождем. Замена, дайтоппа, снова замена. Этого шустрого юбки прибил один из наших, зайдя сзади и метнув взрывную печать. Секундой позже мне представился повод вернуть незнакомому спасителю должок, прикрыв его от каменной шрапнели примитивным барьером. Ну, несмотря на простоту, свою задачу барьер выполнил и от техники спас. Поначалу нам противостояло два дотонщика с символами Ивана Хитаяте, но одного из них отвлекли сородичи, и мы остались двое на одного. Нам хватало, противник оказался очень силен, причем на ближней и средней дистанциях. Он мастерски использовал техники Вранга, постоянно держа нас в напряжении, в то же время его каменная броня успешно блокировала мои дальние атаки. Воздух не справлялся, пытаться пробить броню водой бессмысленно, Райтоном я не владею. Неизвестно, сколько бы мы так скакали, если бы напарник не активировал печать черной сферы. Его самого задело, зато пока они оба висели, неподвижные, в воздухе, я успела набрать печати воздушного тарана и в идеальных условиях разнесла мишень на куски. Сенсорика не столько помогала, сколько мешала, ориентироваться приходилось по зрению и, в меньшей степени, на слух. В дыму мелькнули неясные фигуры в чем-то, здорово напоминающем стандартные жилеты шинобикири, и я, прикрывая все еще беспомощного напарника, метнула туда шар лезвий. Туманники отвлеклись на новую цель, тем более что одного из них неплохо задело. Еще один отстал, отвлекшись на что-то, а последний пошел в ближний бой, по-видимому, надеясь на слабое таю воздушницы. Мы оба смогли друг друга удивить. Его глаза широко расширились, когда я жестко блокировала своим танто удар меча, а с моих губ сорвалось недовольное шипение при виде покрывшегося водой и мгновенно заросшего пореза. Хазуки, причем из главной линии, выдернутой нитью чакры из ножен кунай впился врагу в живот, и, пока тот не успел выдернуть оружие, я сорвала с пояса обычный запечатывающий свиток. Приложить его к ключице Хазуки и активировать, что может быть проще. Мощь кекки гинкая имеет свой предел, невозможно регенерировать кусок плоти массой в десяток килограмм. Тем не менее, про Хазуки рассказывают разные, и я быстро запечатала продолжавшего оставаться на ногах, хоть и шатавшегося, врага в другой свиток. Так, на всякий случай, на меня никто не нападал, появилось время слегка перевести дух и оглядеться. Ни хрена не понять, только два четких ориентира, стена великого барьера и злое солнце полыхающего чакрой Джинчуурики. Причем последний, скотина, приближается ко мне, вокруг взрываются техники, полыхает огонь, трещат молнии, и в результате совсем непонятно, куда отступать. Безумие какое-то. Над головой прошелестела какая-то техника, вниз посыпались ветки. Откуда пришла атака, совершенно неясно, и я решил оставаться на месте. Подожду, пока кто-то из наших придет или нападу на туманника при первой же возможности. Так я думала. Учихи возникли неожиданно. Четыре стремительных фигуры промелькнули мимо, разлетелись в разные стороны, полыхнули огнем. По пятам за ними несся, полыхая яростью, Джинчуурики. Биджу рвался на свободу, фигура его носителя больше походила на вставшую на задние лапы обезьяну, окруженную ореолом огня. Двое учих вступили в схватку с чудовищем, стараясь если не нанести вред, то сдержать. Еще двое занялись прикрывавшими тварь шинобиевы. Меня трясло, то ли от страха, то ли от злобы, то ли влияло испускаемое сонга куяки. Это, похоже, судьба, встречаться с хвостатыми. Я жива, потому что на меня не обращают внимания. Стоит Йинби отвлечься от боя, и одной его техники хватит, чтобы упокоить назойливую букашку. Словно в подтверждение этих размышлений, Биджу взревел, шлепнул передними лапами по земле, превращая ее в лавовое озерцо, и швырнул получившейся расплавленной смертью по сторонам. Учихи, как ни странно, уклонились, хотя находились не далее, чем в десятке метров от твари. До меня долетело всего несколько капель, бессильно стекших по барьерам, они-то и привели меня в чувство. Я внезапно успокоилась и словно взглянула на бой со стороны. Они быстрее, да, и учихи, и враги двигались примерно с той же скоростью, какую я развивала под пятыми вратами. Они сильнее, да, минимум джонины и оранга. Убьют меня, если попробую вмешаться в схватку, да, и довольно быстро. Значит, надо бежать? Нет, ни в коем случае. От судьбы не убежишь, с ней можно только сражаться. План появился мгновенно. Клонов не оставалось, они давным-давно погибли, развеянные чужими техниками, и я создала еще троих. Отдаю им свои ножи, оставаясь с парой кунаев. Внимание! В очередной раз Учиха отлетает назад от небрежного движения Биджу. Тварь рвется следом, игнорируя попавший в бок огненный шар. Она стремится достать обидчика и прыгает по кратчайшему маршруту, и в этом ее слабость. На этом ее можно подловить. 10. Из земли вылетают десятки прочнейших цепей. Набравший скорость Джинчурики не успевает отвернуть и влетает прямо в сплетаемую из чакры сеть. Конга Фуса, шедевр моего клана. Техника, которую я тренировала при каждой возможности, не один год. Первый и второй клоны срываются с места и бегут вперед, они знают свою задачу. 9. Цепи плотно оплетают Биджу, заматывая его в кокон и стягивая, прижимая лапы к телу. Клоны еще слишком далеко. 8. Оглушительный рев. Пленник разворачивает голову в мою сторону. Взгляд его обещает долгие муки. Стоящий рядом клон срывает с моего пояса очередной свиток и ставит барьер, о который сразу разбивается посланная кем-то из помощников Джинчурики техника. 7. Биджу надувает щеки и плюется потоком зеленого огня, однако брошенный одним из клонов кунай сбивает ему прицел. Я наконец-то догадываюсь слегка дернуть цепями, но своего Янби частично добился, один из клонов развеян. 6. Оставшийся клон уже рядом, кунай вонзается твари в глаз. Меня чуть не сшибает с ног потоком обретшей материальность ненависти, клона же вовсе отбрасывает назад, как и пытавшегося прийти ему на помощь Учиху. 5. Пошатываясь, клон встает на ноги, достает второй нож, пропускает через него чакру и делает шаг вперед. Биджу мотает головой от боли и ничего не видит вокруг, это шанс. 4. Барьер трещит под новым ударом. Третьего раза он не выдержит. Чем занимаются Учихи? Мой клон плавным, танцевальным движением подходит к орущему Джинчурике и не столько режет ему горло, сколько проносит танта с одной стороны шеи на другую. Мягко, нежно, чувственно. 3. Голова отлетает в сторону, следом за ней из шеи тянется щупальце из крови и чакры. Биджу не хочет умирать. Да, для него смерть не есть конец всего, но процедура перерождения болезненна и лишает его части воспоминаний. Поэтому он попытается воскресить свой сосуд, чтобы вырваться из него позднее. 2. Голова, подброшенная ногой, летит в нашу сторону, щупальце тянется следом. Как там называлась та популярная игра? Футбол. Вот в нее мы сейчас и играем. Селенок не остается совсем, но надо продержаться. Совсем немного осталось. 1. Клон, защищавший меня на протяжении всей короткой схватки, выходит из-под защиты барьера, ловит летящую голову и быстро запечатывает ее в свиток. Его тут же развеивает удар щупальца, но неважно, главное, что свою задачу он выполнил. Джинчурики, сколь бы могущественен он ни был, уязвим, и жить без мозга не способен. Пусть он еще сопротивляется, и все-таки он уже мертв. 0. Сил не остается, чакра вычерпана до дна. Я падаю на траву, не способная шевелиться. Мне остается надеяться только на чахлый барьер да принятый заранее стимулятор. Авось скоро очнусь, авось пронесет. Если же нет, оно того стоило. Очнулась я от похлопывания по щекам. Рефлексы сработали раньше разума. Рука метнулась вверх, нанося удар. В ответ раздается необидный смех. Право слово, Узумаки-сан, мы вам не враги. Надо мной склонились две черные головы. Учиха, те, которые сражались с Джинчурики. Где еще двое? С трудом поднявшись, оглядела окрестности. Мы находились у самого края выжженного пятна, в центре которого располагался блистающий черным стеклом кратер. Похоже, именно там Биджу ушел на перерождение. Джинчурики мертв, госпожа, по-своему понял меня старший из красноглазых. Вы убили его. Прежде, чем ответить, я порылась в напоясной сумке, вытащила две медицинские печати и под заинтересованными взглядами прилепила их себе на живот. Чакра мягким потоком хлынула в истощенную систему циркуляции, сразу появились силы и стало легче дышать. После этого, приведя себя в относительный порядок, я распечатала доску из татуировки на левом запястье. Вы переоцениваете мою скромную помощь, Учиха Дзин. Слабая женщина всего лишь нанесла последний удар, затравили зверя иные охотники. Мужчина чуть подобрался, глядя на записанные в две строчки иероглифы. Видимо, понял, что обычная кунайте, пусть и из великого клана, вряд ли знает старое письмо и способна сходу цитировать классику, вставляя ее в живую речь. Поверьте, госпожа, Последний удар стократ важнее предшествующих. Что толку в долгой погоне, если зверь ушел и способен отлежаться? Вы отвлекли его. Слава принадлежит вам. Нет-нет, я, Учиха Набору, ни в коем случае не приму незаслуженный почет. Осмелюсь спросить у высокой госпожи, чье имя должны мы возгласить у алтаря предков в благодарность за спасение. Меня зовут Узумаки Кушинахиме, и это я, ваша должница. Продлись сражение еще несколько минут, и у нас закончилась бы чакра, пожал плечами мужчина. Вы не сможете переубедить меня. Я снова огляделась по сторонам, на сей раз осторожно использовав сенсорику. Невдалеке ощущались еще две отметки, скорее всего, двое оставшихся учих, прикрытые иллюзией. Печати с медицинской чакрой. Позвольте предложить. От всего сердца благодарю, они нам очень пригодятся, слегка поклонился Набору сама, принимая четыре бумажки. Мы потому и задержались здесь, что находимся на грани истощения. Я, Иринин, сколько времени прошло, наш долг перед вами растет, серьезно сказал Учиха и вдруг застрекотал побеличи. Двое его родственников начали двигаться в нашу сторону. С момента гибели Джинчоурики прошло минут 10, не более. Нам удалось уничтожить его группу прикрытия и трех прибежавших джонинов, вероятно, они хотели удостовериться в гибели своего оружия. Больше никого не было, думаю, фронт ушел или к этому месту просто опасаются приближаться. Правильно делают, по моему мнению. Мы тоже собирались отойти подальше и восстановиться, но сначала решили поискать вас. Вам повезло, ударная волна прошла над ямкой, в которую вы упали. Пока он рассказывал, я обрабатывала раны его спутника. Молчаливый мужчина получил глубокий порез через всю спину, перелом ребер с левой стороны и массу мелких ожогов. Самая большая трудность возникла с опаленной дырой в ключице. Уже сейчас ясно, что зарастать она будет долго. Ну и, само собой, отравление ядовитой чакрой биджу. Оно у нас у всех есть, так что я вытащила из сумочки концентрат медицинской чакры и универсальное противоядие. Уходить отсюда надо. Еще у одного учиха оказалась сломана рука, третий щеголял наспех сооруженной повязкой на голове. Ожоги, порезы, отравления, истощение. По уму, следовало бы отправить их всех в больницу, но в условиях идущего боя такие раны считаются легкими и шиноби после лечения подлежат возвращению в строй. Стимулятора им давать не стало, конаховцы уже заглотили немало всякой химии. Чакры было мало и будет мало еще долго, но у парня с раненой головой существовал риск лишиться глаза, пришлось ставить ему временную стабилизирующую печать. С его разрешения, разумеется, кое-как подлечившись, мы отправились к побережью. Узнав, что я, сенсор, Набору сама непонятно крякнула и слегка поменял порядок движения, пойдя рядом со мной. Шли недолго, минут 5, битва проходила буквально в шагах от нас, и если бы шиноби не избегали приближаться к месту гибели Четыреххвостого, отдохнуть не получилось бы. На первую группу сражающихся мы наткнулись скоро, двое наших с трудом отбивались против пятерых туманников. Помогли, подлечили на скорую руку, вместе пошли дальше. Четверо учих, у каждого шеринган пробудился до третьей стадии. Песчинка, вокруг которой кристаллизовался раствор. Мне всего-то требовалось указывать пальцем в нужную сторону. Остальное они делали сами, причем очень быстро. Никаких техник, голая скорость и невероятная ловкость. К тому моменту, когда мы вышли к месту основной схватки, группа состояла из 10 человек, и еще 3 мы оставили под охраной в импровизированном убежище. Сейчас, под конец дня, чакра у всех оставалась мал да маленько, шиноби экономили каждую каплю и на первый план вышло холодное оружие. Редко-редко какой хосигаки или хазуки использовали техники, больше предпочитая орудовать мечами. Узумаки тоже ослабели, зато у многих оставались заначки в виде запечатанных в свитках дзюцу, которые активно пускались в ход. Я свои свитки отдала, в стихийно образовавшемся отряде мне отводилась роль глаз и ходячей аптечки. Надеюсь, подарок используют с толком. А ведь мы побеждали. Силы противника, огрызаясь, стягивались к берегу. Да, отступали они организованно, ни о каком бегстве речи не шло. Периодически с моря прилетали дальнобойные техники или вспыхивала ядовитая чакра Сайкина. Организованные группы туманников делали вылазки, подлавливая увлекшихся преследованием. И все-таки мы побеждали. Санби не ощущался совсем. Неужели тоже уничтожили? Наш отряд присоединился к третьему полку первой дивизии. Я, конечно, предпочла бы вернуться к своим, только где их искать? Порядки совершенно перемешались, где Симидзу-сан и Кента-сенси, гадать бессмысленно. Оставалось идти вперед, уничтожая вражеских шиноби, лечить своих и надеяться на лучшие. В какой-то момент мне пришлось остановиться. Ранение у одного из наших оказалось слишком сложным, запечатывающие живых свитки закончились, поэтому пришлось лечить наиболее сложные случаи прямо на месте. Пока возилась с одним, притащили другого. Скоро на месте остановки возник импровизированный госпиталь. Ко мне присоединилось два полевых иринина. Откуда-то притащили запас лекарств и палатки. Запас медицинских печатей давно подошел к концу. Чакры не было совсем, доза стимуляторов превысила критическую. Помощь большинству раненых ограничивалась перевязкой и болеутоляющим. Победа прошла мимо меня. Когда Узукаги объявил, что штурм отбит, я как раз заканчивала штопать кишки одному неудачнику и отвлечься не могла. Постепенно раненых становилось меньше, пока не осталось совсем. Кого-то отправили в тыл, кто-то ушел сам, на своих ногах, троих с закрытыми лицами унесли к жрецам покровителя. Селенок у меня, в общем, не оставалось совершенно, но надо было еще найти Кенту-сенсея, доложиться своему капитану. Со стоном распрямилась и, наплевав на разложенные вещи, поковыляла в сторону штаба своего полка. Ну, то есть места, еще утром бывшего неплохо укрепленным бункером, что там сейчас творится, не знаю. Оказалось, штаба нет вовсе, а возле его руин стоит пара палаток. Не знала, что туманники продвинулись настолько глубоко, их даже пояс ловушек не остановил. Капитана не было видно, зато нашелся Симидзу-сан, потрепанный, но живой. «Рад видеть вас, Кушинахиме», — оторвался он при моем появлении от бумаг. «Докладывайте». «Потеряв вас из вида, столкнулась с шиноби тумана. Уничтожила. В паре с неизвестным Узумаки уничтожила шиноби Ива и двух шиноби Кири. Вступила в контакт с группой учих, сражавшихся с Йинби, помогла им. В дальнейшем действовала в составе группы, организовала полевой госпиталь, вернулась в расположение полка. Доклад окончен». «Хорошо, Кушинахиме», — он устало потер лицо. «Капитан и лейтенант погибли, их обязанности временно исполняю я. Жду от вас развернутого доклада через двое суток». «Слушаюсь». «Свободны. Отдохните хорошенько. Разрешите узнать, где Кента-сенси?» «Вы не знаете?» Мужчина опустил глаза, и у меня в животе внезапно поселился холод. «Узумаки Кента погиб смертью храбрых, доблестно защищая свой клан. Мои соболезнования, Кушина сама». «Нет, нет». Он еще что-то говорил, но я уже не слушала. Палатка шаталась, я, цепляясь за стенки, развернулась и, словно пьяная переставляя ноги, выбралась на свежий воздух. «Он ошибается. Симидзу-сан ошибается, это какая-то ошибка. Кента не мог погибнуть, он же сильный, сильнее всех». «Да, они напутали, приняли за него кого-то другого. Мертвых сносили на огороженной белой веревкой поляне, под натянутым тентом. Старый жрец в длинной хламиде обходил одно тело за другим, вставал в ногах, тихо хлопал в ладони, читал молитву. Покойники лежали в несколько рядов, с открытыми лицами и повязкой на глазах, несколько тел были тщательно прикрыты холстом. Пахло горелым мясом, кровью, блевотиной. Медленно, разрываясь между желанием поскорее убедиться в своей правоте и боязнью ошибиться, начала ходить между мертвецами. Их немного всего, около 20. Треть изначального состава полка. Капитан, лейтенант Инари, Дайта-сан, Рэй-сан, Макото-сан. Кента-сенси лежал последним в первом ряду. Лицо у него не пострадало, ошибиться невозможно, хотя прикрытое тело казалось странно коротким. Я рухнула возле него на колени, прижалась лицом, уцепилась дрожащими руками. Завыть бы, да сил нет. Последствия. Мне потребовались сутки беспробудного сна, чтобы начать соображать. Горение исчезло, оно отступило, затаилось на задворках души, окрашивая мир в разные оттенки черного цвета. Тем не менее, я начала шевелиться и даже проявлять кое-какой интерес к жизни. Хотелось мстить. Виновата в моем пробуждении оказалась Юмика сама. В первую ночь, после того, как сослуживцы принесли бессознательную меня домой, она не делала ничего, давала отоспаться. Днем кормила, поила, молча сидела рядом. Потом, видя, что я только глубже погружаюсь в меланхолию, поступила жестко, надавала пощечин, обозвав слезливой слабачкой. Метод подействовал, я вспомнила, что туман близко. Оказалось, что потрепали нас знатно, но сломать не сломали. Мой полк и еще четыре понесли самые серьезные потери, до половины списочного состава, в остальных ситуация лучше. Очень много раненых, Однако при наличии времени большинство из них встанут в строй, а время у нас, похоже, есть. Кири пока не решилась снова пойти на штурм. В ночь после битвы, дождавшись полной темноты, Туман попробовал вторую и на сегодняшний день последнюю попытку взломать оборону острова. Довольно крупный отряд из 200 джонинов под прикрытием ложной атаки попытался уничтожить опорный узел Великого Барьера. Их засекли на подходе. Неизвестно, какое именно киндзюцу применили старейшины, однако все диверсанты сдохли. На тот участок моря рыбы теперь не заплывают. Там даже водоросли не растут. Больше попыток уничтожить Узушия не было, хотя вражеские корабли на горизонте маячат. Вероятно, Мизукаге с помощниками думают, что делать дальше. Они не могут не понимать, что вскрыли всего три линии обороны, ведь дальше побережья и порта их не пустили. Да, в самой деревне, хотя по сути это полноценный город, разрушений много, ну и что, стратегические объекты целехоньки, пострадали только дома бедняков. Сам остров изрыт подземными ходами, убежищами, активированными ловушками и прочими изысками разума лучших печатников мира. Чистить его придется долго. Можно сломить Узушия Гакури? В принципе, почему нет? Туман разменял пешек на опыт, выиграв качество. Они уже знают, как бороться с Великим Барьером. Собственными трупами разминировали первую и самую крупную наземную полосу ловушек, здорово потрепали защитников. Да, они потеряли массу бойцов, от 3 до 6 тысяч по разным оценкам. Однако, что это были за шиноби? По большей части генины и чунины, брошенные на убой и перебитые в окружении. Самые опытные шли вторым эшелоном и успели отступить по команде, из элиты только Янби погиб и одного из мечников навеки успокоили, да еще слухи ходят, что треххвостому что-то со сдерживающей печатью сделали неприятное. Вроде как придется ему другого джинчурики искать. Кстати, отряд его целиком погиб. Когда они увидели, что четыреххвостого больше нет, словно сумасшедшие бросились в бой и полегли все. Похоже, в родную деревню без биджу им лучше было не возвращаться. Так вот, взять водоворот Кири по-прежнему может. Вопрос в цене. У тумана под боком конкурентно-региональное господство в лице облака. На соседнем континенте набирает силу альянс мелких деревень и кланов. Скоро Коноха в гости пожалует с недружественным визитом. В таких условиях, когда серьезные проблемы на носу, лучших бойцов надо бы приберечь. Есть еще один момент, который стоит учитывать. Власть Мизукаге не абсолютна. Во всех скрытых деревнях предусмотрена процедура вывода в отставку не справившегося правителя. А ведь в Кире три великих клана, не один. Кагуя и Хасигаки с радостью воспользуются шансом крикнуть «Акела промахнулся», и неоправданно высокие потери вполне могут дать им повод. Вот и сидит, думает Мизукаге сама, что хуже отступить, обессмыслив уже понесенные жертвы, или продолжить сражение, поставив под угрозу будущее, и личное, и всей деревни. Им не хватает сил. Они не смогли создать подавляющего перевеса в численности. По бойцам старших рангов у нас паритет, а печати дают большое преимущество в обороне. Вот если бы облако было на их стороне, но с Кума Туман не договорился. Я ждала нападения, надеялась на него. Среди шиноби Узушия нашлись те, кто разделял мою позицию. Остальные желали мира, однако и те, и другие готовились к схватке. Раненые возвращались в строй, полки, по мере возможности, пополнялись новым составом, устраивались ловушки на месте уничтоженных, заново заряжались опустевшие накопители. Я работала в госпитале. Врачей, как всегда, не хватало, раненых было много, и если бы не стазис свитки, очень многие умерли бы, не дождавшись помощи. Выручали синджу, но их умения по большей части не превышали с рангой, потому они в основном служили помощниками при операциях наших ирининов. Именно в госпитале меня нашел Симидзу-сан. Прошу прощения, Кушинахиме, что отвлекаю вас от отдыха, извинился он, войдя в комнату. К сожалению, возникла неловкая ситуация с нашими союзниками Учиха, и я надеюсь, вы сможете ее разрешить. Я отложила в сторону карточки больных, которые заполняла в свободное от операции время. Отдых, ха, да он шутник. Слушаю вас, Симидзу-сан. Во время сражения с туманом наши уважаемые союзники из клана Учиха взяли на себя миссию по сдерживанию джинчурики четыреххвостого, издалека начал командир. Разумеется, когда Янби погиб, все решили, что Учиха справились с заданием и даже превзошли возложенные на них ожидания. Однако сегодня Учиха Набору сама в разговоре с Узукаги сама сообщил, что не считает возможным принять полагающиеся почести, поскольку подвиг совершен другим человеком. Он назвал ваше имя Кушинахиме. В клане нет другой Кушины, да и описание полностью подходит. Он замолчал. Я вопросительно изогнула бровь, не меняя выражения остального лица. Мне никак не выйти из странного состояния, в котором не хочется шевелиться, делать лишние телодвижения, совершать какие-то поступки. Сама себе напоминаю ожившую куклу. Плевать, вы действительно убили Джинчуурики Янби? Добила. Учихи измотали его, я добила. Симидзу-сан выпустил воздух сквозь сжатые зубы и очень вежливо спросил, почему вы не упомянули об этом в своем докладе? Сочла несущественным эпизодом. Планировала сообщить своему сенсею, но Кента-сенси, пальцы сжались чуть сильнее, чем нужно, мелок разлетелся белой крошкой, достала другой, мертв, рассказывать некому. Командир моргнул, глядя на доску, медленно моргнул еще раз, несущественным эпизодом, 10 секунд. Следующая минута прошла в странном разглядывании друг друга. Чего такого высматривал во мне Симидзу-сан, не ведаю. Мне было все равно, я ждала следующих вопросов. Не дождалась, временный капитан попрощался и ушел по своим делам. Я продолжила заполнять карточки. Работы, как я уже говорила, было много, и Ильинины не расходились по домам, оставаясь ночевать в больнице. Мы работали, словно на конвейере, распечатать свиток, быстро поставить диагноз, при возможности сразу же проводились операции, если ранение оказывалось слишком тяжелым, шиноби запечатывался заново. Чакра утекала, словно вода в песок, спасались накопителями. Я крутилась на подхвате у Акина-сенсея. Для полноценного вранга у меня чересчур однобокие знания, хотя в качестве помощника мастера-целителя я хороша. Надо бы подучить некоторые аспекты медицины и идти сдавать экзамен. Итак, в связи с тотальной загруженностью дома я не появлялась. Отвлечь кого-то от работы означало разругаться с главврачом, запретившей подчиненным покидать территорию больницы вплоть до особого распоряжения. Портить отношения с Аками сама дураков нет. Вероятно, именно поэтому Киитара сама лично навестил меня на рабочем месте, посещая раненых родственников и якобы случайно завернув в мой кабинет, то есть в кабинет Акина-сенсея, где мне выделили уголок со столиком. «Крайне жаль, что вы не появляетесь у себя дома, Кушина-сан», — посетовал глава моего рода, пристраивая поудобнее забинтованную руку. «Я предпочел бы общаться в более спокойной обстановке. Здесь нас подслушать сложнее. В самом деле, кабинеты Ильинина Фаранга хорошо защищены. Ну, если вы так считаете. Впрочем, я не намерен обсуждать какие-то секреты, он уже не выглядел важничающим подростком, как в нашу первую встречу. Ваша потрясающая победа уже стала достоянием общественности. Четыреххвостого остановила не я. Даже если бы вы просто лежали рядом с местом битвы, то и тогда мы бы утверждали, что решающий вклад в сражение внесла представительница Узумаки Ичизаку», — прояснил Киитара сама политику партии. «Клан и так изрядно задолжал Учихам. Набор Усама будет счастлив. Почему же? Теперь и Вагакури, и Узушия начнут враждовать официально. Мы ничего не теряем», — молодой мужчина пожал плечами. «Просто оформляем уже сложившиеся отношения. Лишаем себя гибкости маневра, будто раньше у нас ее было много». Высказывание на грани несогласия с политикой Узукаги. Он глуп или настолько уверен в незыблемости своего положения, или, ужас, всего лишь озвучивает идеи, открыто обсуждаемые в среде старейшин, глав родов и их приближенных. По понятным причинам, доступа к этому слою аристократии клана я лишена. Впрочем, я зашел по другой причине, видя, что у меня нет намерения развивать данную тему, продолжил Киитара сама. Хочу обрадовать вас, Кушинахиме. Ваши навыки кунаичи признаны превосходными, и совет старейшин принял решение о присвоении вам звания чунина и награждении почетным оружием. Торжественная церемония состоится завтра, в 1-3 часа собаки, в храме покровителя. Поклонилась. Не отказываться же. Благодарю за оказанную честь. Вы не выглядите особо радостной, заметил глава. Перегорела. Слишком долго ждала. Незачем ему знать, что я сейчас чувствую. Точнее, как я ничего не чувствую. Киитара сама еще немного рассматривал меня, затем легко поднялся с табурета. Что же, не буду отвлекать. Позвольте заметить на прощание, Кушинахиме, во время нашей предыдущей встречи я сказал, что вам предоставляется шанс заставить умолкнуть злопыхателей. С удовольствием замечу, вы этот шанс использовали. Сейчас ваши враги молчат, но они никуда не исчезли. Я поняла, Киитара сама. Церемония состоялась, несмотря на маячившего на горизонте врага. Ради такого дела меня отпустили на целый день из больницы, дали выходной. Награждение всегда проходит в двух местах, в храме или во дворце. Поскольку сейчас повышений много, выбрали храм из-за его размеров, в центральной зале сотни две народу поместится. Сначала вручали мантию джонинам, затем дарили ценные подарки особо отличившимся чунинам, ну а затем и до генинов очередь дошла. Узукаги и тут не смог ни уколоть, хотя, возможно, он ни при чем, могли постараться излишне ретивые исполнители. Меня вызвали первой, на коленях вышла из строя, приблизилась к вручавшему дипломы старейшине, поклонилась, следя за его руками. Узумаки-фу, дед Узумаки-яка, девочки, ставшие вместо меня джинчоурики девятихвостого. Напоминание мне или старик в чем-то провинился, вон как глазенки сверкают. Беру из протянутых рук широкий, плотный лист бумаги, в прямом смысле не горящий в огне, снова поклонный на коленях же отползаю назад. Объявляют, что за выдающиеся достижения помимо повышения в звании меня особо награждают ценным артефактом. Лица у собравшихся каменные, торжественные, но неоднозначность ситуации ясна всем. Что-то витает в воздухе неопределенное. В подоплеке не разбираются разве что приглашенные союзники из Канахи, да и то, если Учиха собирали обо мне информацию, историю с отказом в принятии биджу они знают. Ценным артефактом оказалась нагината цветущая сакура, стоящий подарок, но дарить его кунайчи, специализирующийся на дальнем бою. О моих достижениях в области Тая известно немногим. Иными словами, вроде и наградили, а вроде бы и нет. Вот это, действительно намек от нашего дорогого правителя. Он, похоже, ничего не забыл и никого не простил. После награждения ко мне подошли двое учих, набору сама и тот его не представившийся спутник, которого я лечила первым. Цветасто поздравили с повышением. Благодарю за добрые слова. Я много работала, чтобы прийти к сегодняшнему дню.